Дома Калина Богошков сказал сыну: «Тебя в солдаты берут». Донька опешил, но, скрывая растерянность за тусклой улыбкой, еще не придавая нужного значения отцовым словам, откликнулся: «Ну и пора-то хорошо, на дровые хлеба хоть, дурак! Какой уж есть!» Спохватился, натянул кафтан и долой из дома, на угор, где должна ждать Тайка. А Калина долго сидел на лавке, растопырив колени, совсем седой и сгорбленный. Борода уж не курчавилась, как бывало в молодости, а текла ровно, просвечивая на груди. «Единого сына забрали», — думал тоскливо, и дальше этого мысль не шла, словно застряла в голове деревянная спица и торчит там, покалывая и разжигая тоску. «Единого сына забрали». «Во как!» — шептал Калина и тупо смотрел, как бродит по избе и в столье, еще больше раздобревшие и сразу расцветшие после родов. Он следил за бабой и почему-то ненавидел ее, вспоминая сразу, что она из того проклятого чикинского рода, с которым странно связалась судьба Богошковых, и этому толстому глоту зачем-то понадобилось именно Калину подсечь под самый корень, отнять у него большее, чем руки или ноги, а саму душу, вернее, жизнь. Последние годы Калина как-то сторонился сына, особенно после свадьбы, но редко, заговаривая с Донькой, постоянно наблюдал за ним и радовался, что у него вымахал такой мастеровой, такой красивый парень. Вот скоро бабу приведет в дом, а там воспеют внуки, ведь он, Калина, еще не стар, еще дождется внуков, а может и правнуков, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить только. Они будут тоже с голубыми глазами, как у Доньки, а вернее, как у желтоволосой Тины. И значит, покойная жонка будет постоянно жить здесь, неслышно до самого последнего часа Калины Богошкова, и, закрывая смертные усталые веки, он еще приласкает взглядом внучатые головы и в хлебной спелости волос, и в сухих голубоглазых лицах разглядит продолжение себя и успокоится сразу, унося в памяти их светлые отражения. Тогда и помирать будет куда легче. И вроде бы и не помирать даже, а просто засыпать, ложиться на долгий-долгий отдых, чтобы дать покой изработанному безгрудому телу. И вот у Калины внезапно отбирали его надежды, и он поначалу растерялся. «На даровые хлеба хоть, дурачина! Там тебе покажут даровые хлеба, так волком взвоишь». Все выжмут, вытопчут, и благодари Господа, чтобы вернулся в дом живым. А то еще придется насидеться у порога калекой. Отца батюшки уж на свете не будет, и никто тебе глотка воды не подаст без попрека, горбушки хлеба без ругани, и, устав брать из руки, запьешь горькую и пойдешь по деревне собирать Христа ради, и где-нибудь пойдешь на Тайбольской дороге, да там и стопчут тебя встречным конем или приморозят в осенние лужи и схоронят тебя без креста покаяния. Даровые хлеба, дурак, в потолок вымахал, а ума не нажил. Тут заплакал в зыбке Сенька, заревел густо, раскидывая окутки. — Потетешкой заревелся ведь, — крикнул Евстолий. — Мог бы не кричать, не глухая, бат. Вы все не глухие. Ребенок хоть задавись, чуть руку не поднял на бабу, но сдержался, повалился на место, незрячий вгляделся в потолок. Может, еще обойдется? Робко подсказал Евстолье, сына закатила мужику на грудь, стараясь успокоить Калину. Подергай, сынушка, татку за бороду. Вот сколь длина, скоро за место веник сойдет. Отстань, не приставай. Не береги парня, опять всю ночь спать не будет. Но Евстолье не отступала. Может, откупимся? Купила, не выросла. Сколько я дам? У меня в загашнике есть приданые, привязалась Евстолья, готовая растериться перед мужем, чтобы был светел лицом и спокоен. «Татушки, поду в колени, попрошу!» «Глупа! Ума Бог не дал!» — зло закричал Калина. «Иди, иди отсюда! О, татушки, выпрошу!» Закривлялся, поднимаясь с кровати. «Я его видеть не хочу! Я бы его жирную морду свою вытер!» Зло вопил Калина, брызгал слюной, казалось, сейчас вскочит, свалит Евстолью на пол и начнет лупить до синяков, а потом выйдет вон. — Чего ты меня-то? — заплакала Евстолья. — Я как лучше для него, он все с собакой. За коим женился, если рыжую покоинку забыть не можешь? — За огонь, Евстолья! — тихо, бледнее лицом сказал Калина и натянулся, как струна. И этого дрожащего голоса больше, чем крика, испугалась баба. Сразу подхватила ребенка, убежала к Зыбке, там заныла, запела сквозь слезы. «Житье мое, житье, житье горькое, житье ты, житье мое, беда муж старик, я молода, ему надо бы на палате, мне охота бы гулять, и погулять бы с молодым, не со старым соседы». Калина снова лег на постель, чувствуя, как дрожит все его тело. Давно не случалось с ним такое. Постепенно неистовый гнев отпускал душу. Вспомнил о Евстолье. Мельком подумал, что, казня себя, все-таки зря взъелся на бабу. Тут ее вины нет. И потому смущенно закашлялся, повернулся лицом к жене, разглядывая ее в подвижных сумерках. Будто сквозь воду дошла до его сознания песня. Показалось вдруг смешно, как со слезами выпивает жена, и невольно улыбнулся. Остывая, перебил Евстолью. — Не то, жонка молодая, поешь. Ты лучше эдак. Жена мужа любила, в тюрьме мест купила, дорг дала. Она мужа извела, уж ты, муж-муженек, вот тебе вечный уголок. Того больше не имею. Одну ручку протяни, меня молодую вспомини. И опять помирились. Тем и хороша Евстолья, что отходчиво зла не таит, ни в батюшку Петра Фанасьича натуры. Быстро уснула. А Калина, запрокинув руки под голову, долго и смутно думал, как вызволить сына от Рекрутчина. Билет в земской канцелярии стоит 300 рублей серебром. Тут ж не убавить, не прибавить. Ни копейки не скостят. Ну, 100 рублей разве на скребу в загашнике? Сколько денег бывало, он все как-то тряс, не по делу. Такой б знать йодок, ни одной копейки зря на струн не пустил. Ну, где подзанять, где выкрутиться? К Петре и думать не моги. Не, век потом себе не простишь, Калина Иванович, до самой до смерти. Вот ведь зверя выкормили. Всей деревней, бывало, кукушку живьем съел. С перьем-то, говорит, куда сытнее, да и возиться не надо. Чистить да жарить там. А за полчаса, говорит, столько делов на врачу. Ой-ой, сколько сена в зарод скидаю. Смеялись. Глотом звали. За человека-то никто не считал. А нынче всю деревню сожрал. Аппарата притворяется. Больней, все отболит. А кишки на кулак мотать у людей тут не больней. Мотает, да еще потягивает, чтоб злее было. А мужики только кряхтят, да стонут, но землю лизать готовы. Как куском-то поманит, а? Куда б мы без вас, Петр Афанасьич? Благодетель наш, совсем мы с голоду пропали, помер пошли. За кусок-то хлеба, Господи, родители готовы под монастырь подвести. Ну и хорошо. Пускай едет на горбе, да еще понюгает, а ты пятки-то обними, чтоб крепче сидел, не свалился, упаси Боже, живот не стряхнул. Христа пой, да по собачьему пятки лежи, вот сладко-то будет, уж так сладко. А глот красно говорит и сулит много, мастер он обещает. Он распишет, когда в работу берет, рай обещает, да, но его ей-богу, привязался. Тьфу! Тут хлопнула дверь. Пламя сальничка вздрогнуло. В туманном свете появился Донька. Быстро сбросил кафтан на лавку, полез на палате, мимоходом задул на засторонке светильник. Стало непроглядно черно, и в глазах у Калины родились цветные круги. Он еще долго маялся, толкал локтем Евстолью, когда она всхрапывала, слушал, как ворочается на палатях сын, и протяжно скрипят под его тяжелым телом доски. Захотелось вдруг встать, перебраться к Доньке на палате в теплую пыльную темь и молча полежать рядом с сыном. И Калине уж снилось, как ощупью крадется он темный избой, спотыкается о лохань, потом окликает сына. — Доня, Донюшка, где-ка ты? А с приступка вдруг спрыгивает тощий черный кот и трется о босые ноги, и зеленые глаза горят бесовским светом. И вдруг оказалось, что не изба это, а длинный каменистый угор. И сын стоит на самом верху, еще маленький, в длинной до пят холщовой рубахе, похожей на смертную, в которой в гроб кладут. И, раздирая пальцы, Калина будто бы ползет снизу, от реки вверх до красной осыпи, а ноги оскальзывают, и руки больно кровоточат, и он срывается с откоса и летит в пустоту. А утром, когда Донька ушел на поведь шить лодку, Калина спросил вдруг у Евстоли: «Откуда он столько денег возьмет?» И жена поняла с полуслова, о чем идет речь, сразу сдропилась, глотая воздух. «Да ты только в ножки поди, Калинушка, гордыню смири разок хоть, заради сына нашего неужели не поступишься, не склонишь голову и отдашь Донюшку в неволю на чужую сторону? А нет, я сама побегу. Травой шелковой лягу, вехтем поду, чтобы ноги об меня вытер. Ну, хватит, хватит. Вот, распелась». Однако кафтан накинул на плечи, бормотнул вроде того, что «пойду погоду погляжу, какова, да надо бы карбас из воды доставать, как бы не заморозить», и ушел крыльцом, чтобы не видеть на повете тоскующие глаза сына. Петру Афанасьевичу увидел на заулке и почему-то обрадовался, что увидел именно на улице, и не надо заходить в избу, еще от порог говорит какие-то приветные слова. Подошел к сосновым заворам, облокотился на жердину, молча смотрел, как Петр выводит по двору вороного жеребца, пока Чикин не заметил зятя. — Че там? Че пристыл-то? Заходи, Калин Иванович, не чужой бат! — весело пригласил Петра, словно и не было вчерашней сходки. — Ты все страной нас обходишь, страной! — Да не зря! — Не-не, зря это! — неловко возразил Калина, а на душе у него было сумрачно и тяжело. И чтобы не тянуть волынку, он сухо досказал: «Дело у меня, вино после будем пить». Петр внимательно глянул на зятя, на коричневые мешки под глазами, на плоские щеки в сухих морщинах, сразу понял, зачем навестил его Калина. И душою возрадовался, уже зная, что откажет гостю в его просьбе. Но вида не выказал, а наоборот, веселье согнал с лица. — Ну, ежели дело, так не во дворе решать. — Ничего, мы не бари, — грубо оборвал Калина, начисто забыв все наставления жены быть помягче голосом и приветливее лицом, а при нужде и в ноги пасть. — Ты ведь слыхал, что сына моего рекрутит? — Да как не слыхал-то? — Слыхал, зятелка. — Мир решил. Миру виднее, все под Богом, все под Богом. Господи! — обмахнул лоб истинным крестом, повернувшись лицом на восток. — Не бы денег, Петра. — Ну, что ты, какие у меня деньги? Рублишка другой разве? — Мне бы денег, Петра, — тупо повторил Калина, вглядываясь в безбровое лицо, похожее на кусок сырого мяса. — Нынче все плохо. И купезы за хлеб дикие деньги содрали, да гола раздели, паразит, тут ж на глупого удача. — Так чего? — Это так, Как бы со стороны услышал Калина свой покорный глухой голос и удивился ему, потом сонно повернулся и пошел прочь. — Ты не бейся! — Да не, не. Петр глядел в спину зятя, провожая его до угла глазами, и внезапно подумал, что где-то он проворонил, не докрутил безволосой своей головой, и с досады даже ударил себя по лбу, привязал жеребца к ограде и поспешил следом, надеясь догнать Калину на угорье. — Эй, эй, погоди, Калин Иваныч! — закричал Петра, утеряв всю степенность. Богошков остановился, молча подождал тестя. — До завтрава! Подожди ты! Может, у кого-ли перехвачу? Калина покорно пожал плечами, также молча повернулся и, загребая ногами, пошел прочь, прямо по осенним лужам, хрупающим молодым литком. Кафтан сбился и неловко висел на одном плече, как перебитое крыло. И только этого одного сиротского вида хватило бы Петре Афанасьевичу, чтобы возрадоваться душой и еще раз подняться над людьми. Он не глядел вслед, а тоже торопливо спешил в дом, шевеля губами, собрав их в белую щепоть, и что-то считал, прикидывал в уме и убеждал, может быть, себя. Тайку он нашел в Горенке. Девка мыла полы, подоткнув за пояс юбки, и когда испуганно распрямилась и смахнула тыльной стороной опавшие на лоб волосы, Петра, заглядевшись на лицо, словно впервые заметил, как заневестилась его дочь, и даже засмущался, хмыкнул в нос, стараясь не видеть свободно дышащую грудь в просторном вырезе рубахи. И Тайка, поймав этот взгляд, покраснела, спросила неловко: — Ну, чего тебе? Помыть-то не даешь? Сказала грубо, как давнему приятелю или брату. И Петра заметил про себя, что дочь впервые так разговаривает с ним, но сердиться и указывать не стал, сделал вид, что не заметил вольности, и показал на лавку подле себя. — Тайка, ты отцу своему добра хочешь? — Ага, — тупо согласилась девка, еще не понимая, к чему ведет отец. — А доньке своему тоже добра хочешь? — Ой, татушка, благослови нас! — зашло сердце от радости, и девка готова была пасть на колени. — Добра, ты, говорю, хочешь? — досадливо повторил Петр Афанасьевич, не зная, как выбраться на прямую дорогу. — Ага, так откажешь ему нынче ж. — 300 рублев с кровью отдаю. Выкуплю его из лекрутов. А вас обкрадываю, видит Бог, но как не помочь ближнему? Но если обманешь, или что затеешь, как загнивший палец отрублю напрочь. Больно будет, но отсеку, не крути со мной, ой, девка, не крути. Да-да, татушка, — покорно соглашалась Тайка, — обманешь, или надумаешь самоходкой уйти, деньги всей миг стребую, по миру пущу Богошковых. И заговорил ласковым шепотом, оглаживая узкие Тайкины плечи. — Ты подумай, доченька, подумай получше, ведь в том дому и сестра твоя единокровная живет. Неужели ее оставишь в горе и пустишь по миру, и любовь твоя тогда омрачится злом? Господи, направь дочь свою Таисию на добро, да пусть правда и вера твои дойдут до заблудшего сердца и ублажат его. Нынче ж скажешь свое слово. Да, да, татушка, я ведь всем вам добра хочу, Господи. Да, да, татушка. Дождь лил сиротский, облажной. Тихо скребся в стены, и оттого на сердце становилось еще горше. Стекла на оконченных затемнились, значит, на улице поздний вечер. А Тайка никак не могла решиться выйти на угор, где за чекинским амбаром мокнул, поджидая ее донька. Девка тупо глядела в противоположную стену мокрыми глазами, и по опухшему лицу тихо и безвольно ползли слезы. Тайка глотала их, порой размазывала грязной ладонью, а слезы все не кончались. Порой Тайка вскакивала, словно собиралась убежать из дому навсегда, спешно выкидывала на пол свою лопатину из сундука, потом обратно укладывала сарафаны и юбки, и тогда горькие рыдания сотрясали ее тело. — Донюшка, родненький мой, как же так? — бессвязно думала Тайка. — Почему же так? Любый мой, сбежим куда-ли, сбежим. И все, все, а кто нас в Тайбле добудет? Да ни одна собака не сыщет в глухомане. Будем жить, как в заперти, и чего еще нам надо, лишь бы двоим быть? Нет, нет, а ну как догонят, изловят, закуют тогда Донюшку в колодке, поведут как рестанта-разбойника по дорогой горе, на позору, на посмеяние, упехают в дальние земли, и больше никогда, никогда не увидеть его. А как ослушаюсь татушки моего? Грех-то какой, Господи! До конца лет моих нам счастливо не живати, да и али крутят тебя, оденут в солдатскую шинельку, и где ли найдет тебя чужая пуля, и никто знать тогда не будет, а мне-то сладше разве станет, коли тебя изувечит. А ты звать меня станешь, и не дозовешься, и тут погибнешь, и дождями тебя замоет, снегами белыми засыплет, вороны выклюют глазоньки ясные, волки серые и беспутные растащат тебя по кустышкам, а я посидею, ожидавши тебя, посивею, руки посохнут, стану такая горбатенька, будто бабушка Соломонея, а после и с ума посхожу, и как Павлушка Шумова буду ходить под окнами, безумно выспрашивать, не видали ли где моего Донюшку? Не хочу зла тебе, любый мой, видит Бог, не хочу. Лучше пускай я в старых девушках век свой проживу, да и издали на тебя, на твое счастье поглядывать буду украдкой, чем своими руками в могилке тебя закопать. Господи, знать не судьба нам двоим обыть, друг друга приласкивать, одна мне дорога, в омут, головой, где баба Васеня потонула. Бабушка! И по что ты внучку свою любимую осиротила? Нету тебя рядушком, некому сказать слово любезного, сердешного. И вдруг Тайка встрепенулась, накинула кафтан, побежала вниз по лесенке, словно кто гнался за нею сердитый. Гремя выступками, выскочила на крыльцо. А тень хоть глаз выколи, и дождь холодно брызнул по лицу, смешался со слезами, привел девку в себя. Господи, как я раньше-то не подумала. Донюшка, где коты? Ничего ему не скажу. Вроде ничего и не случилось, а то парень пора-то горячий, вспыхнет, побежит к нам в избу, да натворит чего ли. Ой, лишь бы Доню на глазах оставить, чтобы знать, что он тут рядышком, а там-то до Рождества Христова-то, я еще говорю батюшку, не может такого быть, чтобы любимую дочь не пожалел. На колени паду, слезами умоюсь, а выпрошу милость, пусть с Донюшкой не разлучает, ведь не зверь какой. Сам баял, что добра мне хочет, а про Тимоху так пустое вел, чтоб меня испытать, а я не, как я сразу-то не подумал. Ой, девка глупая, не нами сказано, у бабы ума скуриное яйцо, чего слезы тлила. Всяких глупостей надумала, парня живьем хоронила, всего заморозила. Сейчас, небось, фушкой, замбаром, недовольничает и в глаза сразу не глянет, не приголубит. Доньку она едва разглядела. Он стоял, прижавшись к бревенчатой стене, и лицо смутно отсвечивало, будто чужое. — Ну чего ты? — спросил недовольно и сразу отвернулся и замолчал. А Тайк, чтобы не выдать слез своих, не ответила. Прижалась к Донькиной груди, просунув ладони к нему за пазуху, и сразу услышала, как тяжело и беспокойно бьется его сердце. А внизу, под горой, шумела река. Дождь усилился, пробивал насквозь. Грусть съедала Тайку, и она уж боялась за себя, что, если задержится, не уйти и будет домой. — Доня, я на минутку, отец денег добыл? — Нека. Буркнул Донька, и девка поняла сразу, что прошла у парня обида. Подумала тайно, ну, вот и хорошо, ну, вот и слава богу, не навек прощаемся, сейчас самое время убежать, чтоб разговор не тянуть, а тогда будет не скрыться ей, все выскажет, не утаит. Заторопилась, дрожа вся, потянулась к Доньке, обхватила за мокрую шею, сухой нитки на парне нет, поцеловала протяжно, прикусив губу до крови, чтобы память была, словно в последний раз виделись. Ну, мне некогда! — крикнула сквозь слезы и прямо по лужам побежала в дом. — Тая! Таиса! — запоздало позвал Донька, но она не остановилась, не дождалась парня. А быстро залетел на крыльцо, словно гнался за нею злодей, захлопнула дверь на щеколду, еще стояла по ту сторону, прижавшись лицом к стене, и плакала, плакала. И когда в горенку поднялся отец, Тайка так и лежала на постели, в мокром сарафане, и даже не шевельнулась, когда Петра присел рядом, глубоко продавив место. Сказала, только и спросил. Тайка молча кивнула головой. — Ну и хорошо, ну и ладно. Завтра деньги сполна получит Калина. 300 рублей. Мягко говорил Петр Афанасьевич, радуясь удаче и скрывая ее. — Может, теперь, наконец, к нам породственней будет. Это все волчица, ей-богу. А я всем только добра хочу, чтоб все по-хорошему было, по-людски. И тебя не неволю, не, а мог бы приказом. Я ли тебе не отец, а по-доброму нать? Вот хорошо уж, как хорошо-то. Ангеле мой, хранитель мой, сохрани душу мою, скрепи сердце мое. Татушка! Вдруг завыла Тайка, упала отцу в колени. Плечи ее тряслись. Да буди, буди, Бог с тобою, дитя мое, все образуется. А наутро Калина Богошков получил деньги и, глядя в участливые Петрины глаза, понял вдруг, как прочно, а может, и до самой смерти связал он себя с этим непонятным человеком.